все-таки я молодец. Нашла документы, размотала клубок до конца. Правда, не знаю, кто убил Костю, но, во-первых, я не нанималась на самом деле в уголовный розыск, а, во-вторых, кажется, актера пристрелил кровожадный банкир Марат Рифалин. Причем выполнил это, как и обещал. Выстрелил в породистое лицо, а затем отрубил кисти рук. Я вспомнила окровавленные обрубки и вздрогнула. Конечно, Рифалин. Иначе откуда Слава и Акулина могли знать такие ужасные подробности? Тихо открыв замок, я вошла в прихожую и услышала сочные шлепки и злобные крики. «Дрянь!» Подойдя на цыпочках к кухне, я увидела, как Виктория, красная от злобы, лупит кухонным полотенцем лежащую перед ней Аду. Мопсиха изо всех сил вжималась в пол, пытаясь спрятать голову, но удары сыпались со всех сторон. У холодильника в голос рыдала Муля, а Рэйчел слабо подвывала из-под стола. Кошки, как правило, жившие на кухне в ожидании чего-нибудь вкусненького, просто испарились. Хомяки запрятались в домик. Даже жаба Гертруда затаилась в аквариуме. «А ну, прекрати немедленно!» — заорала я, выхватывая у Виктории из рук кусок льна. «Не смей бить мою собаку! Что она тебе сделала?» Гостья сверкнула разъяренными глазами. «Собака должна знать свое место!» Я подхватила с пола трясущееся жирненькое тельце. У мопсов от природы несчастное выражение на очаровательных мордочках, но на этот раз из глаз Ады текли самые настоящие слезы. За всю ее недолгую жизнь мопсиху никогда не били, и сейчас она просто не понимала, что же за ужас творится вокруг. Прижав ее к себе, я рявкнула. «Собака живет в этом доме! Это ты должна знать свое место! Что она сделала?» «Безобразие!» — вскипела Вика. «Прихожу из магазина, она спит в моей кровати, прямо на подушке!» «Убирай белье, а не оставляй разобранным диван! Но он тяжелый, не могу я одна сложить!» Я хмыкнула. «Хочешь сказать, что в твоем возрасте уже не под силу справиться со складным диваном?» Виктория осеклась. «Спала на твоей простыне и все? И за это ты избивала беззащитное существо?» «Смотри!» — завопила Виктория, показывая мне разодранные колготки. «Смотри, во что эта дрянь чулки превратила! Между прочим, я получаю только пенсию и не могу позволить себе лишнее!» Я окинула внимательным взглядом ее красивый, дорогой твидовый костюм. Отметила золотой браслет, серьги, вдохнула запах французских духов и процедила сквозь зубы. Нечего вещи расшвыривать. «Кто ты такая, чтобы делать мне замечания?» — пошла в атаку Виктория. «Сама тут в гостях». Я подхватила рыдающую от ужаса Мулю, и, слыша, как два крохотных собачьих сердечка стучат в унисон возле моей груди, четко произнесла: «Ошибаешься, бабуля? Это мой родной дом. Я тут навсегда». Виктория посинела от злобы и, не говоря ни слова, прошагала из кухни в прихожую, потом хлопнула входная дверь. Я посмотрела на притихших собак и оповестила: «Так, девочки, мы должны вознаградить себя за страдания. Вообще-то, я купила данный продукт для Кирки с Сережкой, но он явно достанется вам». Из сумки появилась упаковка отвратительного дорогого датского паштета из натуральной печени. Полукилограммовая коробочка стоит 70 рублей. Разврат, да и только. Мгновение ока я разделила содержимое упаковки на три неравные части. Самую большую отдала Триерихе, две поменьше — мопсихам. На сладкое они получили по шоколадке, строго запрещенной во всей кинологической литературе. Говорят, сладкое наносит ущерб собачьему здоровью. Но сегодня я врачевала душевные раны, и шоколадки пришлись как нельзя кстати. Очевидно, злость придает силы, потому что в оставшееся до прихода детей время я сделала обед, убрала квартиру, испекла эклеры и даже погладила Сережины рубашки, Юлины блузки и пару Кирюшкиных брюк, недавно купленным утюгом. Ночью, когда дом наконец затих, я лежала в кровати, окруженная собаками, и думала, как пойдет моя жизнь после возвращения Кати. Скорее всего, ничего не изменится. Она целыми днями занята на работе, значит, домашнее хозяйство достанется мне. Ну что ж, вполне нормальная роль. В это время Ада подползла к моему лицу и принялась с жаром облизывать щеки, лоб и подбородок. Ее толстенький хвостик работал как пропеллер, а из грудки вырывались нежные ворчащие звуки. Я обхватила ее правой рукой, повернулась на бок и прижалась к Моксихе. Не сойти мне с этого места, если Ада не пришла сейчас сказать мне по-собачьи спасибо. Когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, я тоже не ходила открывать дверь сама. Это делала Наташа. Вера Мартынова, очевидно, не утруждала себя лишними хлопотами. И меня впустила в квартиру худенькая женщина лет 45. «Хозяйка в гостиной», — сообщила она, и провела липового майора в большую, обставленную антикварной мебелью комнаты. Там, между шкафчиком времен Павла I и элегантной горкой, скорее всего, Николаевской эпохи, сидела роскошная дама. Такую красоту встретишь только на страницах журналов. И, честно говоря, я считала, что подобный оттенок кожи, такие сочные губы и такие фиолетовые глаза – всего лишь результат труда профессиональных гримеров и стилистов. Но на женщине, мирно пьющей кофе, не было ни грамма косметики. Более того, день сегодня неожиданно выдался солнечный. Яркий свет бил прямо в глаза, безжалостно освещая Вере лицо. Но даже при таком освещении у красавицы невозможно было найти изъяны. Волосы, роскошные кудри натуральной блондинки, небрежной волной раскинулись по плечам. А когда хозяйка встала мне навстречу, стало понятно, что ее талию можно запросто обхватить двумя пальцами. Четыре замужества и длительная любовная связь с Костей не оставили на Вере Мартыновой никаких следов. Огромные глаза смотрели слегка наивно, пухлые губы сложились в улыбку, и, протянув мне нежную мягкую руку с безупречным маникюром, хозяйка произнесла сексуальным меццо. «Какая страшная история! Бедный Коти! За что его убили?» Я села в кресло, взяла предложенную чашечку кофе и отчеканила. Пока не могу сообщить ничего утешительного. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вера резко встала. Халат распахнулся, и я увидела длинные, стройные, безупречные по форме и без всякого признака целлюлита ноги. «Скорее всего, здесь замешана женщина». Я вздернула брови. «Говорят, что вы». «Я?» — изумилась Вера. «Да, мы были знакомы полжизни. Не скрою. Нас связывали особые взаимоотношения. Всегда считала Котю своим первым мужем. Брак мы не оформляли, но ведь не в штампе дело. И зачем мне его убивать?» Я спокойно допила кофе. Может, и впрямь пойти работать милиционером? Очень уж хорошо получалось у меня вести допросы. Речь идет не прямо о вас. Кое-кто из общих знакомых утверждает, будто Марат Рифалин грозился уничтожить Константина, причем именно таким жестоким образом, как это произошло на самом деле. Вера рассмеялась грудным смехом и, вытащив длинную коричневую папиросу, спросила: «Будете?» Не знаю, почему, но я кивнула и взяла тоненькую палочку. «Марат!» Пожала плечами Вера. «Хотите, угадаю, кто вам сказал подобную глупость?» Я сосредоточенно глотала ароматный дым, чувствуя, как в желудке делается горячо. «Акулина Евгеньева!» — усмехнулась Вера. «Ведь правда? Знаете, какая у нее кличка? Акула! И дело даже не в имени, а в характере. Если вцепится в кого, ни за что не отпустит. А Маратик с крючка слетел, вот и злобится теперь. Хотите, всю правду про нее сообщу, из желания помочь органам?» Вздохнув, я кивнула. На самом деле, я совершенно не интересуюсь никакими сведениями про Евгеньеву. Но не может майор, занимающийся поисками убийцы, отказаться от информации. «Мы учились в одном классе», — начала Вера. «Котя, Мишка Рогов и я. В те годы я была такая страшненькая, угловатая девица, выше всех, и страшно стеснялась своего роста. Ни Котька, ни Мишка не считали меня за девчонку. Мы дружили, как три товарища. У Коти крутилась любовь с соседкой по квартире и тоже нашей одноклассницей, Любкой Казанцевой. Потом мы разбежались по разным институтам. Костик в театральный, Мишка в медицинский, я в МИФИ». «Куда?» «В МИФИ», — спокойно повторила Мартынова. «Я всегда тяготела к математике, закончила школу с золотой медалью и поступила на теоретический факультет». «Ну и ну, вот тебе и глупенькая красавица». «Но мы все равно дружили», — продолжала Вера, «хотя встречались реже, чем раньше». В 20 лет Вера похорошела необычайно. Миша Рогов не заметил превращения бывшей одноклассницы в красавицу, а Костик неожиданно влюбился. Так начался странный, не похожий ни на что роман. Примерно полгода они дико обожали друг друга, не расставались ни на минуту. Потом вдруг наступило охлаждение. Котик завел другую. Вера выскочила замуж. 3 года спустя они снова кинулись в объятия друг друга. Можно сказать, что все 4 брака Мартыновой распались из-за Коти. «Просто наваждение», — грустно улыбалась Вера. «Вроде все похоронено, костер погас. Становимся добрыми друзьями. У него баба, да не одна, а 3 сразу. У меня отличный муж с деньгами и положением. И вдруг раз, что-то щелкает, и мы вновь в одной кровати. 1-2 пройдет, и все заканчивается. У него женщины, я опять замуж». Но периодически просыпавшаяся страсть не мешало Вере и Косте быть друзьями. Затем Мишка Рогов познакомил их со своей женой, Акулиной. «Ту просто перекашивала при виде меня», — смеялась хозяйка. «Белела от злобы. Да и понятно. Единственное, чего Акулина хотела, так это денег. Она из-за Рогова выскочила в надежде на баснословные гонорары психиатра, но просчиталась. Уволень Мишка совершенно не тревожился по поводу заработка и по большей части не брал у родственников конверты. Акулине приходилось работать медсестрой и тихо исходить с завистью, глядя на шубы, драгоценности и наряды Веры». Да, еще, словно назло, каждый следующий муж Мартыновой оказывался богаче предыдущего.